Глава 11. «Олеся, а ты почему не пьешь? Не за руль же!» «Я выпила». «Не видел. Держи». Олеся приняла бокал, чтобы не объясняться. Постоит, в руках подержит. Марк пил и болтал с девушками. Улыбался им, открыто, шутил. Не с ней, не при ней. Новый день не принес нового отношения. День рождения Марты проходил шумно и весело. С раннего утра начались мероприятия и доставка подарков. Кто-то пошутил, что не стоило праздновать в загородном доме. Места не хватит для коробок с праздничными лентами и корзин с цветами. Прибыли музыканты, организатор, что постоянно что-то придумывала, улаживала, распределяла. И это по-тихому. Олеся к вечеру затерялась. Она не пряталась, но и инициативы не проявляла. Все начинания хозяйки и организатора приветствовала, лишь бы не думать. В какой-то момент ей даже стало весело. Она поймала себя на том, что ей хорошо и легко. Подобная эйфория длилась недолго. После обеда Олеся решила взять тайм-аут на час и немного полежать. Первое сообщение, отправленное с сайта, пришло именно тогда. Олеся консультировалась с юристом. «Олеся Геннадьевна, к сожалению, ни в одном сообщении не содержится угроз». «Но он преследует меня». «Юридически нет». Беспомощность хлестала по щекам. «Я блокирую его номера, он пишет с новых симок. Или вот как эти с сайта». Юрист развел руками. «Поклонник. Да, навязчивый, да, чрезмерно пылкий. И только». Ей хотелось закричать. «И только!» Надо было идти в больницу, зафиксировать побои. Не пошла. Она даже не испугалась, ей не хотелось унижений, не хотелось расспросов, сочувствующих взглядов. Хотелось тишины и спокойствия. Как здесь, в доме Марты, среди двух десятков гостей. Оказывается, и среди толпы может быть хорошо. Никита, в полной мере осознав, что не просто накосячил, а наследил, на некоторое время слился. Ни звонков, ни сообщений, даже кафе не трогал. Лишь пару раз приезжал на стоянку. Она видела его машину. Он ставил внедорожник таким образом, чтобы ее балкон находился напротив. Давал понять, что рядом. Что бдит. Давящее ощущение не проходило. Отчасти поэтому Олеся с радостью согласилась поехать к Марте. Смена обстановки поможет ей забыться. К вечеру Олеся выкрала минуту у Марты и честно сказала. «Я сбегу. Не возражаешь?» «Возражаю? И еще как? Это ты куда собираешься сбегать?» «Нет, если с Марком...» «Марта!» — оборвала ее Олеся. «Я погуляю по окрестностям. У тебя тут потрясающая природа». «Белова, честное слово, мне бы оскорбиться на тебя. Праздник в самом разгаре. Скоро фейерверк, а ей окрестности подавай». «К фейерверку я вернусь. Возьми с собой телефон. На случай, если потеряешься». «Конечно». Хотя хотелось без телефона. Одной. Олеся знала, что раз Никита начал ее донимать, то он продолжит. Переодеваться она не стала. Для праздника Олеся выбирала плотное платье ниже колен с рукавами 3/4. Чтобы не замерзнуть от спускающейся вечерней прохлады, она взяла с собой кофту, в которой приехала. Переобуться переобулась. Гулять по окрестностям в туфлях на высоком, пусть и широком каблуке, опасное дело. Пришлось ограничиться балетками. Здесь ни от кого не исходит угроза. Олеся оказалась права, выбрав прогулку. Как только она вышла за территорию дома, шум, гам, веселье остались за воротами. и она оказалась среди тишины и природы. Запах рядом раскинувшегося парка, свежесть подстриженной травы, легкое дуновение ветра — все это оказалось необходимо Лесе. Она не собиралась уходить далеко. В элитном поселке не заплутаешь, вернешься в любом случае. Олеся обогнула дом Марты и увидела небольшую беседку прямо напротив парка. То, что надо. Она сначала услышала голос и лишь потом увидела фигуру. «Да, буду завтра. Увидимся. Выздоравливай». «Он». У Олеси возникла потребность развернуться и уйти. Ей не хотелось, чтобы Марк подумал, что она его преследует. Ни к чему. Не хочет человек общаться, она не будет навязываться. Хотя мысль, что она ему неприятна вне постели, вызывала горечь во рту. Олеся так и собиралась сделать. Развернуться и направиться в другую сторону. Но случайно наступила на непонятно как здесь завалявшуюся ветку. Та хрустнула. Марк обернулся. Олеся остановилась. Не убегать же, позорно сверкая пятками. Мужчина закончил разговор и убрал телефон в задний карман светлых брюк. В отличие от Олеси, он не опасался замерзнуть. Его сегодняшний образ дополняла белая футболка, идеально подчеркивающая рельефность плеч. Кисти украшали несколько кожаных браслетов и часы. «Извини, я не хотела тебе мешать». Олеся похвалила себя, что ей удалось произнести реплику спокойным тоном, без лишней суеты. Подул ветер, и она невольно поежилась, закутываясь плотнее в кофту. Марк ответил не сразу. Сначала посмотрел ей в лицо, и Олесе опять оставалось надеяться, что она не покраснела, как молоденькая девушка, на которую впервые обратил внимание мальчик, что безумно нравился ей. Она должна научиться спокойно реагировать на общение с противоположным полом. Потом взгляд Марка скользнул ниже, к шее. Задержался на иремной вене и проследовал к рукам, сжимающим полы кофты. «Ты не помешала. Привет». Вот кто явно умел держать эмоции под контролем. На его лице не дрогнул ни один мускул. С другой стороны, с какой стати ему испытывать волнение, нервничать? Она просто его новая знакомая, не более. Олеся негромко вздохнула. Прошедшие сутки она только и мечтала, чтобы Марк выделил ей минут 5 хотя бы. И они смогли бы нормально пообщаться. Возможно, даже объясниться. Хотя она сильно сомневалась, что ему нужны ее объяснения. И еще... А она сама готова их давать? Что она знает про Марка Тойского? То, что он близкий друг Марты? Что она о нем отзывается, как об очень хорошем человеке? Это первое. Второе — ее собственная реакция на него. Физиологическая. Дальше ничего нет. Кто-то говорит, что влечение приходит разом. Человек тебе нравится или нет? Возникает химия, и ей невозможно противостоять. Лесе подобное было незнакомо. Ее тянуло к Марку. Или к тому незнакомцу, что приходил к ней по ночам. Я вышла немного прогуляться. Сказала Олеся, когда молчание затянулось. Ей это тоже не нравилось. Снова возникало стойкое ощущение, что она навязывается. Неприятно. Поэтому сейчас скажет еще пару каких-то дежурных, ничего не значащих фраз и пойдет своей дорогой. Окончательно. Ночью дверь закроют на замок. Потому. Вижу. Марк не улыбнулся, не выразил как-то иначе симпатию к Олесе. Становилось обидно. Леся упрямо напомнила себе, что для обиды нет повода. Никакого. Никто из них двоих друг другу ничего не обещал. Претензии неуместные. Здесь очень красивые окрестности. Грех не полюбоваться. И снова пауза. Отлично, Леся все поняла. Она заставила себя улыбнуться. Не открыто, не приветливо, а сдержанно, давая понять, что наконец приняла линию поведения Марка и ни на что не претендует. «Марк, я...» Она замолчала, не зная, что сказать. Лишь обхватила плечи руками. «Еще раз извини, что потревожила. Я пойду». «Да, это правильно. Ни к чему стоять истуканом. Вернее, истуканшей. И ждать, как попрошайка милости. В данном случае реплики. Начало общения». Она сделала шаг в сторону, стараясь не обращать внимания на жжение в груди, что настырно распространялось, не щадя ее, и обещая, что это только начало, что по прошествии минуты-двух будет куда хуже. Пока же главное сохранить видимость спокойствия и безразличия к ситуации. Второй не успела, услышала. «Я составлю тебе компанию». У Олеси резко участился пульс, в висках застучало. Ответить она не смогла, лишь кивнула. Сердце заклокотало в груди, норовя или нырнуть под ребра, или выпрыгнуть через горло. Надо успокоиться, хотя бы немного. Ее ровесницы, наверное, от души посмеялись бы над ее реакцией. Мужчина рядом, а у нее подкашиваются ноги. На что бы она ответила, это впервые. У Вадима было много знакомых. К ним приходили, они сами ездили в гости. И никто никогда не затрагивал души Олеси. Не исключено, что она сама не отпускала себя, зная, какая реакция последует от Вадима, если он приревнует и решит, что она кому-то строила глазки. Даже Ник, что начал ее терроризировать 2 года назад, был предельно осторожным. Мало ли... Олеся нахмурилась, прогоняя никому не нужные мысли прочь. Она вышла гулять, дышать свежим воздухом. Вот и будет. А рядом идущий Марк... Она пока не знала, как воспринимать его. Некоторое время они молчали. Вначале молчание тяготило Олесю. Она постоянно порывалась что-то сказать и каждый раз тормозила себя. Ни к чему. В какой-то момент расслабилась и снова начала получать удовольствие от прогулки. Они шли неспешно. Обошли беседку, вышли на ухоженную тропу. Ни камушка, ни мусора. За территорией ухаживали. «У меня один вопрос». Голос Марка ворвался в сознание Олеси, как комета, мгновенно вытесняя все посторонние мысли. «Всего один?» Она пыталась шутить, правда, не удержалась и посмотрела на мужчину. И снова полное нечитабельное выражение лица. Какой же он серьезный. А Марта еще обвиняла ее в излишней взрослости. Говорила, что нет в ней безбашенности, легкости 25-летней девушки. «Пока да», — скупо бросил он. «Ты замужем?» «Нет». Поспешно ответила она и также поспешно добавила. «Уже нет». «Уже?» Это второй вопрос. Она снова разволновалась, сильнее, чем могла контролировать. «Хм», — задумчиво произнес он. «Окей, можешь не отвечать». «Я отвечу. Не вижу смысла скрывать. Я вдова, 9 месяцев». «Наконец-то хоть какая-то эмоция». Стоило ей сказать, что она овдовела, как он приглушенно выругался и нахмурился. «Да, весело». Его губы скривила ухмылка, от вида которой дурное предчувствие окатило девушку. «Не выждала год и пустилась во все тяжкие. А чтобы особо не светиться, выбрала экстравагантный способ для встреч». Холод разом сковал все тело Олеси. Каждую мышцу, каждую клетку. Предчувствие не обмануло. Он же мог воспринять ее слова как-то иначе. Не так пошло. Не так грязно. Ее словно саму в эту грязь окунули и выдернули на свет Божий то, о чем она старательно пыталась забыть, искренне веря, что 9 месяцев новой жизни помогут ей сгладить старые, въевшиеся в кожу воспоминания, которые иногда с той самой кожей хотелось содрать. Было в жизни Олеси и такое. Когда после особо активной ночи с мужем она могла в душе по часу стоять и тереться. Тереться. Олеся пожала плечами, сглатывая ком в горле. «Пока ты не озвучила, что вдова, я думал, что это муж тебя так приложил». «За измену?» «Да». Он смотрел на нее. Она чувствовала. По вспыхнувшим щекам, пожару в области шеи. Сама же она на него больше не смотрела. Хватило. «Ты честен». «Разве это плохо?» «Нет, напротив. Честность в наше время дефицит». «По себе судишь?» Олеся остановилась. Все-таки не выдержала. «Так дальше дело не пойдет». Она даже обернулась к Марку, что с нескрываемым пренебрежением изучал ее лицо. «Марк, давай кое-что проясним». Она протяжно выдохнула, не замечая, что правой рукой с такой силой сжала концы кофты, что костяшки на пальцах побледнели. «Наши встречи были интересными. Лично для меня. Встреча в доме Марты не планировалась. Никак. С моей стороны точно. Марк, я же вижу, как ты на меня смотришь. Словно я лишняя тут. Я не люблю навязываться и тебе не буду. Можешь не переживать и не заморачиваться по этому поводу. День рождения Марты – единственное событие, где мы с тобой пересечемся. Поэтому, пожалуйста, давай без оскорблений. По себе ли я сужу? Пустилась ли я во все тяжкие? Это мое дело». Вот и поговорили. Что он ответит на ее жаркую тираду, Олеся дожидаться не стала. Ускорила шаг, и на этот раз ее никто не остановил. Марк выпил. Снова. И много. Непорядок, надо с этим делом завязывать. Он обвел комнату пьяным взглядом. «Можешь не искать». Марта возникла из-за спины. Такая же пьяная, с бокалом шампанского в руках и откровенно недовольная, что вразрез шло со статусом именинницы. «Она уехала». «Кто?» «Не поясничай, Марк. Твоя красивая девочка. Ведь ты ее ищешь глазами». «Хм, допустим, она не моя. Но что красивая, признаю». «Красивая настолько, что яйца ломили от воспоминания. До сих пор помнит свои впечатления, когда понял, что выходящая из Kia Soul девушка и есть та самая незнакомка из отеля. Обратил ли на нее внимание Марк, не будь за их плечами клубничной истории? Несомненно. Мимо нее нельзя пройти, не задержавшись. Невысокого роста, миниатюрная». Немного грустная, смущающаяся так мило, что сразу же на ум приходили барышни в кринолиновых платьях. Царапина на губе и замаскированный уже почти желтый синяк портили весь образ. Марк ни разу в свою жизнь не видел ни одну молодую девочку с синяками. Для него подобное за гранью понимания. При мысли о том, что Олесю ударили, гнев хлестал в крови с утроенной силой. Руки сжимались в кулаки самопроизвольно. Может, она спортом занимается, и ее неаккуратно так приложили? Или на аттракционе каком-то экстремальном была? Наблюдая за ней, пришел к выводу, что нет, дело не в спорте. Экстремальный аттракцион у нее один – встреча в номерах с незнакомцами. К нему же она не пришла. Видимо, с другим стала играться. Вот и поигрались. Возможно, в более жесткие и серьезные игры. Он тормознул. Не его дело, с кем и как проводит время Олеся. Они пошалили и будет. Но не проходило и часа, чтобы он снова не начинал за ней наблюдать. Притягательная зараза. Двигается плавно, смотрит аккуратно, не навязывается. За ней не только он наблюдал. Понятное дело, Олеся в их компании новенькая и интерес вызывает. И сексуальная. Чертовски. Он вчера еще решил, что притормозит. Хватит с него интриг и тайн. Подобные отношения не по его душу. А 2 часа назад сорвался. Он разговаривал с Кирой, уже подумывая о том, чтобы уехать и завершить вечер с ней. Обломился. Она по-прежнему температурила и шмыгла носом. Олеся подошла беззвучно и снова выглядела, как олененок Бэмби. Точно зараза. И выпороть ее хотелось все сильнее. Не удержался Марк, когда узнал, что она вдова. Вот тут-то Остапа и понесло. Значит, мужа похоронила и вперед. Наверное, у каждого мужика нет-нет, да и мелькает в голове шальная мысль. Вот меня не станет. Та, что называла любимым, траур выдержит? Или... Олеся оказалась из категории «или». Марк аккуратно забрал бокал из рук Марты и осушил его. Благо, алкоголя было почти на дне. Марта недовольно покачала головой и скрестила руки на груди. «И тебя не колышет, что она уехала?» «А должно?» «То есть, Кей. Марта, хороша!» «Значит, хорош, да?» Она начинала злиться, поджимая губы. «Хорош так хорош. Знаешь, лезть не буду. Вот от слова «совсем», «но». Тут она вздернула кверху указательный палец с длинным красным ногтем. У Олеси нежно-розовый. Он успел рассмотреть, пока она кофту чертову сжимала так, словно он прямо у беседки на тропе готов был на нее наброситься. «Скажи-ка, мой любимый друг, что ты ей сказал?» «В смысле?» «В прямом. Олеся, девочка у меня!» Теперь она вздернутым пальцем ткнула себе в грудь. «Воспитанная, правопослушная, законов не нарушает. Выпить она выпила и села за руль, зная, что менты могут ее прессануть. Даже от такси отказалась, так спешила уехать. И это после прогулки с тобой. Сначала ты вернулся, следом она. Совпадение? Да ну нахер не верю. И после этого лисенок резко надумывает уехать. Тоже совпадение, скажешь?» «Лисенок», — Марк усмехнулся. «Ты меня спрашиваешь?» «Тебя. Что ты ей наговорил?» «Ничего». «Не верю». Он пожал плечами. «Твое дело». «Мое лишь в том плане, что я не хочу, чтобы Леську кто-то обижал». «Никто ее не обижал». «Угу. Марк, скажи». Он тоже разозлился. «Ты была в курсе, что она вдова?» В глазах подруги промелькнуло легкое недоумение. «Да». «И что ее муж умер всего 9 месяцев назад?» «Да, конечно». «Конечно?» Взъярился он и не совсем аккуратно поставил бокал на столик. «От греха подальше, еще в стену швырнет». «Шаронская, и для тебя это норма?» «То есть ты считаешь, что это нормально, когда девушка не выдерживает траур?» «Нет, мы сейчас все современные, мать вашу, перфекционисты. От жизни берем все и по полной. И правда, нахера ждать целый год, когда можно уже сейчас идти и развлекаться? Втихую, да?» Он требовал ответа. И получил. В виде тычка в плечо и яростного шепота именинницы. «Ты ей об этом сказал? Да? Эту мысль озвучил?» «Стойский ты!» Она сделала шаг назад, качая головой и даже бледнее. Словно не веря в услышанное, нахмурилась и махнула рукой. «Мля, у меня даже слов нет. Это трэш. Полный».